«Доброе утро! Доброе утро!» — жизнерадостно произнес он, пожимая одному за другим руки и при этом как бы невзначай вкладывая в рукопожатие всю мощь своих натренированных мышц. Испытания на прочность выдержали не все. Грязнов даже изменился в лице и с большим трудом сдержался, чтобы не вскрикнуть от боли. Заметив это, Гуров сказал неодобрительно: «Десница у тебя, Виктор Николаевич, знатная. Тебе бы в театре каменного гостя играть не пробовал?» «У меня свой театр», — усмехаясь, сказал Игнатьев. «С утра до вечера. Иной раз думаешь, закатиться бы куда-нибудь по собственной надобности, вот вроде как сейчас вы, и чтобы ни одна собака не знала, где ты и что. Так не получается! Трудоголик вы, Виктор Николаевич. Это в нашем деле случается довольно часто», — сказал Гуров. «Но тут главное — цель себе поставить. Просто сказать «все» и рапорт начальнику на стол, мол, у меня хоть десница и каменная, но в отдыхе тоже нуждается, и катись на все четыре стороны. Хочешь в Ялту, а хочешь к нам в Москву. По знакомству даже угол сдать можем. Мы с полковником, сам понимаешь, в основном по кабинетам торчим. Дома не бываем. Так зачем площади пустовать?» «Спасибо за приглашение», — живо сказал Игнатьев. «Теперь точно как-нибудь нагряну». «Да, вот это дело вот раскручу и нагряну. Только когда приеду, чур не жаловаться. Я вас за язык не тянул». «Само собой. Мы люди слова», — успокоил его Гуров. «А что за дело?» «Ты так говоришь, как будто оно нам известно». «А вы новости наши не смотрите?» — как будто удивился Игнатьев. «Ну, много потеряли. Вчера, понимаешь, зверское убийство у нас тут произошло, в районе Петровской улицы. Известного в городе человека грохнули. Чемпионом когда-то был. Отцы города ему ручку жали. В последнее это время он, конечно, популярность подрастерял, с работой что-то там у него не ладилось, средства к существованию какие-то непонятные. В общем, опускался человек потихоньку, терял ориентиры. И вот, я бы сказал, закономерный итог.